хозяйка Ростова. Мария без опаски покинула родной дом, поскольку знала, что ее покровительницей будет великая княгиня и тетка Агафья, а сестра Феодулия Ефросиния станет мудрой наставницей и советчицей. К тому же муж вовсе не был ей чужим человеком. С ним она познакомилась еще в 1226 году, когда Василько вместе с братом Всеволодом помогли отцу Марии Михаилу Всеволодовичу одолеть курского князя Олега. По случаю победы был устроен пир во дворце у черниговского князя. На нем, видимо, и договорились о будущем браке, который был отложен лишь потому, что в то время Мария была слишком юна для замужества. Ведь ей предстояло не только стать супругой, но и хозяйкой Ростовского княжества. Очень скоро молодая княгиня полюбила своего красивого и отважного мужа, который был верным помощником великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича и часто ходил вместе с ним в походы против общих врагов. Так в сентябре 1228 года Василько был отправлен во главе Владимирской рати против мордовцев, постоянно угрожавших новому городу, заложенному в устье Оки. Позднее он стал называться Нижним Новгородом. К князю должен был присоединиться воевода Еремей Глебович с дополнительным полком, однако вскоре воинам пришлось вернуться, поскольку из-за бесконечных дождей и холодов дороги стали непроходимыми. Мария была рада, что опасный поход не состоялся. Вместе с мужем она отправилась во Владимир, где 21 сентября состоялись празднества по случаю рождения у великого князя дочери Феодоры. Княгиня подарила тетке Агафье золотые монеты, а новой двоюродной сестре — серебряный сосуд. Зимой, когда замерзли реки, поход против мордовцев все же состоялся. Во главе него встали сам Юрий Всеволодович с братом Ярославом и Василько с братом Всеволодом. По дороге к ним присоединился муромский князь Юрий Давыдович, сын Давыда Юрьевича и Февронии. Вместе князья нанесли мордовцам большой урон и в добром здравии вернулись домой. Правда, уже в следующем году мордовцы во главе со своим князем Пургасом отомстили владимирцам и сожгли монастыри и церкви около Нижнего Новгорода. Но великому князю не пришлось их наказывать, поскольку Пургас был разбит другим мордовским князем, нанявшим половцев. 1229 год оказался для ростовской княгини не самым удачным. Во-первых, не уродились зерновые, и хлеб на рынках стал очень дорог. Конечно, княжеские закрома не пустовали, но Мария переживала из-за того, что многие ее подданные голодали. Во-вторых, дядя Василько, Ярослав Всеволодович, решил настроить племянников против великого князя Юрия и склонить их на свою сторону. Возможно, ему хотелось захватить великокняжеский престол, хотя прав на него он пока не имел. Пришлось Марии вмешаться в конфликт и сообщить тетке Агафье о происках родственника. Благоразумный Юрий Всеволодович не стал хвататься за оружие, а пригласил Василько с братьями Всеволодом и Владимиром в Суздаль на съезд. После переговоров и выяснения спорных вопросов 7 сентября все помирились, и младшие князья целовали старшему крест на том, что признают его своим господином. По случаю разрешения конфликта и Рождества Святой Богородицы был устроен веселый праздник, на который прибыли и княжеские жены. Радостный Юрий Всеволодович щедро всех одарил. Вернувшись в Ростов, Мария узнала, что местный епископ Кирилл тяжело заболел. Странный недуг одолевал его. Лицо почернело, а губы и нос распухли. Некоторые полагали, что причина была в том, что он в ходе судебных тяжб потерял большую часть своего огромного имущества. Ему принадлежали и села, и сбор пошлин, и много различных товаров, и книги, и драгоценные иконы, и так далее. До этого никто из ростовских епископов не был столь богат. Из-за болезни пришлось Кириллу принять постриг в одном из суздальских монастырей, а остатки имущества раздать. Все это произошло 16 сентября того же года. Благочестивая Мария была рада, что перед смертью Кирилл умер в апреле следующего года, ростовский пастырь обрел покой, поскольку многие богатства, дарованные ему ростовскими князьями, в первую очередь отцом Василько Константином, смущали его душу и склоняли ко греху. Перед ростовскими правителями встал вопрос о новом епископе. От тетки Агафьи Мария узнала о том, что игумен Владимирского рождественского монастыря Кирилл очень ученый и благочестивый человек. Лучшего пастыря для ростовцев найти было трудно. Поэтому княгиня стала искать подходящего случая для решения с великим князем вопроса о кандидатуре Кирилла. Случай представился в марте 1230 года, и Мария и Василько были приглашены во Владимир для участия в торжественной встрече мощей нового святого мученика Авраамия. Он был христианином, погибшим от рук волжских булгар в столице их государства. Причиной расправы над ним было нежелание отречься от христовой веры. После его смерти в городе начались пожары, а на границе с половцами появились первые монгольские полчища, сжигавшие все на своем пути. Все эти бедствия князья сочли Божьей карой за мученическую смерть Авраамия, а его самого провозгласили святым. По указанию Юрия Всеволодовича, мощи Авраамия были с почетом доставлены во Владимир, где их установили для всеобщего обозрения в храме Богородицы, в княгинином монастыре. Сама встреча проходила за городскими стенами. Там во главе духовенства со свечами и крестами были епископ Митрофан с игуменами, в том числе и с Кириллом, и горожане с Юрием Всеволодовичем и всеми его домочадцами и родственниками. Во время совместного обеда по просьбе жены Василько поговорил и с Юрием Всеволодовичем, и с Митрофаном, и решил вопрос о том, что новым ростовским епископом будет Кирилл. Очень скоро уже ростовцы организовали его торжественную встречу. Все они во главе с князем и княгиней в лучших одеждах вышли за городские ворота и приветствовали нового епископа. С большим почетом они ввели его в главный городской храм Успения Богородицы и вместе отслужили литургию. Очень скоро Кирилл стал главным духовным наставником и Василько, и Марии. 14 апреля этого же года в великокняжеской семье произошло радостное событие. Юрий Всеволодович женил своего старшего сына Всеволода Дмитрия на дочери смоленского князя Владимира Рюриковича. По этому случаю вновь Василько с Марией несколько дней пировали во Владимирском дворце. Совместные празднества очень сближали родственников и останавливали от междоусобных свар, которые постоянно кипели на юге. Следует отметить, что 1230 год запомнился русским людям не только праздниками, но и грозными предзнаменованиями. 3 мая произошло сильное землетрясение. В Киеве и близлежащих городах сила толчков была столь разрушительной, что некоторые каменные постройки, особенно высокие храмы, буквально раскололись надвое, а в Ростове лишь колебались подвешенные иконы и паникадило. Но и это всех напугало. Уже 10 мая случились странные явления на солнце. Утром оно сначала походило на ковригу, а потом вдруг превратилось в маленькую звездочку. Только через некоторое время оно приняло обычные размеры. 14 мая произошло еще одно явление. На глазах у всех людей солнце стало превращаться в месяц, а потом совсем исчезло. Все это напоминало солнечное затмение. В Киеве во время затмения с неба упали на землю разноцветные огненные столбы, которые погасли в Днепре. Сведущие люди говорили, что все происходившее было неспроста. Оно указывало на грядущие в скором будущем беды и несчастья. Мария старалась не думать о плохом, так как впервые готовилась стать матерью. Отсутствие детей в течение нескольких лет брака ее беспокоило, поэтому появление на свет сына Бориса 24 июля 1231 года стало для нее и мужа настоящим праздником. Ребенка крестили в соборе Успения Богородицы в день памяти святых мучеников Бориса и Глеба. К этому времени епископ Кирилл богато и празднично украсил храм многоцветными иконами, дорогими сосудами и красивыми пеленами. Они были изготовлены в мастерских княгини девушками-рукодельницами. По приказу князя местные ремесленники выковали очень красивые золотые врата, установленные на южном входе. Несомненно, Ростовский собор в то время был ничуть не хуже Владимира Суздальских храмов, но до наших дней он не дошел, поскольку в XVII веке весь Ростовский Кремль был перестроен. По случаю крестин в городе был устроен праздник, на который пригласили много гостей. Все они одарили младенца и его мать, потом был веселый пир, традиционный для таких событий. 14 августа, меньше чем через месяц, в Ростове был устроен новый праздник – освящение Успенского собора. Хотя этот храм был достаточно древним, но из-за пожаров часто перестраивался. В 1213 году отец Василько Константин Всеволодович отстроил его заново, но освятить не успел. Делать это пришлось новым ростовским правителям. В назначенный день на соборной площади собрались Василько, Мария с малюткой Борисом, братья-князья Всеволод и Владимир, епископ Кирилл с духовенством и множество горожан. Сначала Кирилл обратился ко всем с речью, в которой прославил Божью милость ростовских князей и всех, кто строил и украшал собор. При этом он обильно цитировал Священное Писание, поражая присутствующих глубокими познаниями и ученостью. Потом торжественно прошла церемония освящения храма. В следующем году по просьбе Владимирского великого князя Василько отправился в военный поход. Мария с печалью его проводила, поскольку ждала появления на свет второго ребенка. Но все прошло благополучно. Князьям удалось захватить и сжечь мордовский город Серенск и с богатой добычей вернуться домой. После этого владимирские князья активно занялись строительством. Так Юрий Всеволодович потратил много средств на восстановление древнего Суздальского собора, построенного еще Владимиром Мономахом. Новый храм стал более монументальным, с богатым внутренним убранством. Пол в нем застелили красным узорным мрамором, что было необычным делом. Чудный собор возвел в Юрьево-Польском и Святослав Всеволодович. Его стены целиком покрывала каменная резьба, даже более причудливая, чем в Дмитровском соборе во Владимире. Каждый раз на освящение храмов приглашались все родственники и устраивались веселые пиры. Жизнь для всех казалась прочной и вполне благополучной. Лишь иногда до них доносились вести о том, что какие-то безбожные неведомые племена нападали то на половцев, то на владения волжских булгар, но никто не придавал им особого значения, ведь в южных степях всегда все было неспокойно. Мария, родившая второго сына Глеба, была занята его воспитанием. Ей очень хотелось верить, что ее сыновей ждет счастливая и долгая жизнь. Старший Борис уже готовился стать взрослым. В 1235 году на обряд посажения его на коня и постриг отец пригласил всю многочисленную родню. Приехал даже великий князь Юрий Всеволодович с женой и детьми. Всем было радостно смотреть, как юный ростовский князь лихо держится в седле, а верный дядька ведет коня под уздцы. Потом опять был устроен пир, на котором удалые владимирские правители вспоминали свои удачные походы, хвастались богатой добычей и множеством пленников. Летописец даже пометил против этого 1235 года «мирно бысть». Но это было затишьем перед бурей. Четырехдневное солнечное затмение следующего 1236 года на это прямо указывало. Но во Владимире не хотели думать о плохом. Юрий Всеволодович женил сразу двух своих сыновей, Владимира и Мстислава. Вновь все пировали и долго веселились. Никого даже не обеспокоила весть о том, что неведомые племена захватили столицу волжских булгар и всю их землю разграбили и сожгли. Владимирским князьям казалось, что все происходившее далеко от их владений и никак не может их самих коснуться. Но безжалостный враг уже стоял около порога.